Глава 20. Наступление на Microsoft. Когда Эрик Шмидт майским днем 2005 года прибыл в Университет Вашингтона, в зале его уже с нетерпением ждали студенты и профессора кафедры компьютерных технологий. Генеральный директор самой динамичной в мире IT-компании, небрежно накинув на плечи пиджак, ослабив галстук и прикрепив к поясу смартфон, быстро спустился по ступенькам лекционного зала. Здесь, на поле Microsoft, он собирался не только одолеть соперника, но и укрепить позиции Google. Многие эксперты IT-индустрии, сравнивая две компании, во главу угла ставят успехи в области исследований и разработки ПО, но при этом упускают из виду основное поле боя. Поскольку и у Google, и у Microsoft есть достижения в сфере инженерии и программирования, главным предметом борьбы между ними стали не сегменты рынка, не браузеры и не операционные системы, а талантливые IT-специалисты. Это та ключевая переменная, по которой можно судить о потенциале компании, о том, готова ли она к решению наиболее интересных и важных задач эпохи интернета. Несколько месяцев назад Google открыла офис в Киркленде, штат Вашингтон, неподалеку от штаб-квартиры Microsoft, благодаря чему сумела привлечь ряд талантливых программистов, мечтавших работать в Google, но не желавших уезжать из Сиэтла. Выступление Шмидта состоялось в корпусе под названием «Центр компьютерных технологий и компьютерной инженерии имени Пола Аллена», здание, возведенном на средства одного из основателей Microsoft, Пола Аллена. У Эрика была важная миссия – убедить преподавателей и студентов престижного вуза в том, что работать в Google лучше и интереснее, чем в Microsoft. Гостя с удовольствием представил зрителям Эд Лазовска, почетный профессор кафедры компьютерных технологий и компьютерной инженерии Вашингтонского университета, руководствующийся в жизни девизом «Ты в этой жизни или каток, или асфальт». Шмидт был уверен в себе. Он не последний человек на рынке IT, да и Google как раз на гребне волны. Цена за акцию превысила $250, а рыночная стоимость компании – $70 миллиардов. Поэтому его интересовал лишь один вопрос – сколько студентов из присутствующих здесь захотят присоединиться к Google? В течение нескольких месяцев, и даже сегодня утром, отвечая на вопросы о соперничестве с Microsoft, Шмидт, хотя и демонстрировал уважение к конкуренту, но явно не желал распространяться на эту тему. Он говорил, что Microsoft гораздо более крупная компания, с более широкими финансовыми возможностями и ресурсами, а потому сравнивать ее с Google просто глупо. Но в его словах можно было усмотреть следующий подтекст. Google – это лучшая в мире компания, а Microsoft – стареющий гигант, лучшие дни которого уже позади. По мнению Шмидта, компания Гейтса держится на ушедших в прошлое принципах развития технологий, которые уже затмила интернет-революция. Вот почему роль Microsoft неуклонно снижалась, а роль Google продолжала расти. «Мы словно перешли на новый уровень, где ставки гораздо выше», — заметил он. Затем Шмидт перешел в наступление. «Мы соперничаем с Yahoo каждый день», — сказал он. Microsoft недавно объявила о выходе на рынок поисковых технологий, но пока не стало для нас серьезным конкурентом, хотя, я уверен, будет стремиться к этому. И добавил, Microsoft во всеуслышание объявила, что собирается внедрить функцию поиска в каждый бит на экране персонального компьютера. Но на это им потребуются многие месяцы или даже годы, в зависимости от того, насколько динамично они будут работать. На этой неделе Шмидт встретил главу Microsoft на конференции по компьютерным технологиям и понял, что Гейтса угнетают разговоры о Google. Информация о динамике развития компании и росте курса ее акций. Каких-то пару месяцев назад все говорили о том, что Google может стать следующей Netscape, компанией, олицетворявшей интернет-бум конца 1990-х, но уничтоженной Microsoft. Теперь же все обсуждали, сможет ли Google потеснить Microsoft и стать мировым лидером в сфере программного обеспечения технологий и инноваций. Гейтс, самый богатый человек в мире, на вопросы о конкурентной угрозе со стороны поисковика из Силиконовой долины, отвечал с плохо скрываемым раздражением. «Google пока что безупречно», — язвительно заявил он собравшимся на конференции журналистам и экспертам. «Пузырь пока еще здравствует. Вам следует приобретать их акции по любой цене. История повторяется».